Глава 622. Тень. Позднее тем же вечером на 11-й Южной улице. Бай Юньфэй с Сяо Ци шагал по кипящей жизнью мостовой, с интересом поглядывая по сторонам. Лавочки по обеим сторонам дороги то и дело привлекали его внимание странными вещицами, которых он никогда не встречал в северной части города. Юноша только что отужинал в ресторанчике неподалеку. В этом районе столицы он прежде не бывал и сейчас неожиданно испытал позабытое предвкушение, какое всегда накатывало на него при исследовании новых незнакомых мест. Что же до Джанкая и остальных, то они так и остались в том ресторане, пируя и веселясь в компании с Ду Шаокуном и его друзьями. Результат выяснения отношений вышел несколько неожиданным. Молодые люди довольно легко сошлись характерами, перемежая поединки с дружеской болтовней и шуточками. Даже тот, кто изначально был настроен агрессивнее всех, Джао Дзяньджан, совершенно позабыл о своих обидах. Стоило ему узнать, что у Чэн Цяньтяня есть девушка. Глянуть на этих двоих сейчас, друзья, не разлей вода. Жажда сражений была утолена, и вся компания единодушно решила завершить эту встречу совместным ужином, чтобы узнать друг друга получше. У Чэн Синя оказались какие-то срочные дела, и он отбыл восвояси. Ибо Юньфэй был уверен, что язвительная усмешка на губах Джанкая ему в тот момент не почудилась. Сам Юньфэй не особо вписывался в среду богатеньких наследников крупных кланов, поэтому почти не участвовал в беседе, сосредоточившись на ужине. Набив живот, он решил, что лучше всего будет оставить молодых людей веселиться без него. Предупредив Джанкая, что хочет прогуляться, он откланялся. Джанкай знал, что такие шумные и праздные застолья другу не слишком по душе, и поэтому даже не пытался его отговорить. Покинув ресторан, Юньфэй принялся бесцельно бродить по улочкам столицы. Район был ему незнаком, поэтому просто следовал за людскими потоками, которые исправно доставляли его от одного ночного рыночка к другому. Но как он собирался возвращаться домой? Впрочем, если припечет, он мог просто подняться повыше, где сложная паутина столичных улочек уже не играла никакой роли. По пути Юньфэй то и дело останавливался, покупая различные безделушки, которые можно было бы использовать для апгрейда. Юноша добрался до самого конца улицы, по которой шел, и свернул на тенистый проулок. И в тот же миг поднял бровь, ощутив слабое движение воздуха над головой. Вшух! Сбоку, через стену, покошачьи и грациозно перемахнула какая-то фигура, приземлившись в проулке. Спустя два удара сердца, едва различимый силуэт уже исчез, метнувшись к перекрестку и направо. Движения фигуры были плавными и стремительными, даже на взгляд Бай Юньфэя. Даже духовным зрением он различил лишь контуры этого человека, перемещавшегося с пластичностью и ловкостью дикого зверя. Еще секунду спустя Бай Юньфэй округлил глаза, вдруг осознав, что эта тень была лишь на ступени воина духа. Но эти движения... Сложно ожидать чего-то подобного от воина духа. Хотя духовная сила этой тени, судя по ауре, работала на износ, почти достигая ступени ядра духа. Такое ощущение, что этот человек от кого-то бежит. Несмотря на свои подозрения, Юньфэй не настолько заинтересовался случайным незнакомцем, чтобы последовать за ним. Пожав плечами и слегка улыбнувшись, юноша лениво зашагал к перекрестку впереди. Добравшись до него, из любопытства глянул направо, где скрылась темная фигура. В той стороне, буквально в десятки метров, улица заканчивалась тупиком. Более того, этот закуток выглядел чрезвычайно загаженным, словно служил свалкой всех окрестных домов. Юньфэй хотел лишь глянуть краем глаза, но его взгляд, скользнув по грудам мусора, вдруг невольно метнулся обратно. Юноша в замешательстве склонил голову набок. В глубине захламленного тупичка он отчетливо увидел блеск пары глаз. В тот момент, когда он осознал, что именно видит, их взгляды встретились. Владелец глаз явно переполошился, после чего, по-видимому, присел в панике, спрятавшись в куче мусора. Почти наверняка это была та самая тень, что прошмыгнула мимо него. Юньфэй был удивлен. Не тем, что кто-то решил залезть в груду нечистот, а тем, что он не ощутил присутствие этого человека. Юноша не пытался найти таинственную тень, но его духовное зрение не должно было проморгать человека на таком расстоянии. Бай Юньфэй обладал чутким восприятием пророка духа на поздней стадии. Как он мог не удивиться тому факту, что не смог почувствовать воина духа? Только когда юноша осознанно направил частичку духовного зрения, он смог почувствовать духовную силу тени. Она была чрезвычайно хорошо скрыта, но каким-то совершенно необычным способом. Это было похоже на то, как человек прячет свое присутствие, задерживая дыхание, а не на действие какой-то духовной техники. Удивительная способность, что и говорить. Такие способы сокрытия присутствия целиком полагались на умение человека, на его способности сливаться с окружением. Они одинаково хорошо работали как на обычных людей, так и на духовных практиков. По сути, это была не визуальная маскировка, а отвод глаз. Окружающие просто игнорировали присутствие человека, даже если смотрели на него в упор. Чем-то это напоминало действие шляпы статиста. Пока Бай Юньфэй предавался размышлениям, позади него послышались торопливые шаги. Вернувшись в реальность, юноша оглянулся и тут же почувствовал несколько хорошо различимых аур. «Дьявол, как быстро этот мерзавец бегает! Я даже уследить за ним не могу! Он должен быть где-то здесь! Он не мог далеко уйти, просто бежим дальше, мы скоро его нагоним!» «Еще бы не нагнали! Он убил правую руку босса! Если не принесем его голову, то сами отправимся на корм зверям!» «Бездна! Ублюдок лишь на поздней стадии воина духа! Каким волшебным образом ему удалось практика на ступени духа убить? Нам не стоит разделяться! Смотрите в оба!» Их гомон заставил Юньфэя отвлечься от своих мыслей. В переулок позади него забежали 4 человека. Добежав до перекрестка, где замер и сам Бай Юньфэй, они в замешательстве начали озираться. «Черт, ну и куда он побежал?» – зло воскликнул один из них. Его взгляд упал на Бай Юньфэя. «Эй, паренек, тут не пробегал пацан в черном. Куда он побежал?» Юньфэй поднял бровь, незаметно скосив глаза направо. Глаза в глубине мусора взирали на него с молчаливой мольбой. Преследователи этого скоротечного диалога не заметили. Бай Юньфэй на миг задумался, затем просиял. «А, вы про того человека, что прыгает как кошка? Да, кажется, он был в черных одеждах». Глаза всех 4 преследователей возбужденно расширились. «Это он! Куда он побежал? Говори! Предупреждаю тебя, мы из песчаных волков. Если солжешь, мы с тебя живьем шкуру спустим». Глава 623. Убийца. Духовным зрением Бай Юньфэй почувствовал, как духовная сила беглеца панически заволновалась на мгновение. К счастью для тени, его противниками были воины духа, которые были не способны уловить столь слабые флуктуации. «О!» – Юньфэй покивал с понимающим видом. Затем ткнул пальцем. «Я видел, как похожий человек перемахнул через ту стену, откуда вы пришли». Затем он побежал сюда и свернул вроде бы налево. 4 преследователей, не удостоив Юньфэя даже лишним взглядом, тут же сорвалась с места и устремилась в указанном направлении. «Так просто повелись», — усмехнулся про себя юноша. Честно признать, он был несколько удивлен, как гладко все прошло. Чего он не знал, так это того, что в глазах преследователей Бай Юньфэй был всего лишь обычным местным. Ни один обычный человек в этой части города не посмел бы в здравом уме солгать песчаным волкам. Когда волки исчезли из виду, Бай Юньфэй перевел взгляд на груду мусора. «Ты можешь выходить». Долгих 10 секунд оттуда не доносилось ни звука, ни шороха. Юньфэй поднял бровь и улыбнулся. «Я позову их обратно, если ты так и будешь там торчать». Он несколько лукавил. Преследователи уже давно ушли, как он их позовет. Но этих слов было достаточно, чтобы припугнуть скрывающуюся тень. После еще нескольких секунд нерешительности послышался шорох, и из кучи мусора выбралась гибкая фигурка. Она выглядела тонкой и грязной, но Юньфея поразило вовсе не это. Тенью оказался совсем молодой паренек, практически мальчик. Поношенная одежда, хрупкое телосложение, тонкие черты лица. Перед Юньфеем стоял подросток лет 14-15, не больше. Мальчик с изрядной опаской приблизился к Бай Юньфею. Только удостоверившись, что вокруг больше никого нет, он вздохнул с облегчением и поклонился. «Спасибо за твою помощь». «Пустяки, мне это ничего не стоило». «Нет, дедушка говорил мне всегда платить за доброту и зло соответственно». Мальчик решительно мотнул головой. «Ты помог мне, так что я должен тебя отблагодарить. В качестве ответной услуги я могу убить кого-нибудь для тебя». Звучало это несколько дико, даже для самого паренька. Подумав секунду, он добавил: «Но только если это плохой человек, я не убиваю хороших людей». Бай Юньфэй едва не упал, где стоял. «Что ты такое говоришь? Что ты за человек такой?» Мальчик снял с пояса окровавленный кинжал. «Я Идзи, наемный убийца». Мальчик глубокомысленно потрогал пальцем лезвие кинжала, словно пытаясь придать своим словам больше веса. Но для Бай Юньфея эта ситуация выглядела все нелепее с каждой секундой. «Ты наемный убийца?» – неверяще переспросил он. Идзи важно кивнул. «Так и есть. Начиная с этого дня, я наемный убийца». «С этого дня?» Кончики губ Бай Юньфея изогнулись. Похоже, ему довелось повстречать странное дитя, которое не знало ничего, кроме разрушения. «С чего бы тебе становиться убийцей?» – на пробу спросил Юньфей. Идзи сузил глаза. От него повеяло странной смесью печали и ненависти. «Я хочу убить мерзавцев своими собственными руками, воздать им всем по заслугам!» Бай Юньфэй несколько опешил от совершенно недетских эмоций и решительности на лице мальчика. Через какие же страдания ему пришлось пройти? «Эти люди только что. Они говорили, что ты убил заместителя главы песчаных волков». Идзи кивнул. «Все верно. Он стал первым мерзавцем, которому я вынес приговор. Он заслуживал смерти». Они также сказали, что этот человек был на ранней стадии ядра духа. «Как тебе удалось его убить?» – с любопытством уточнил Юньфэй. Этот вопрос интересовал его больше всего. «Как я его убил?» – пожал плечами мальчик. «Просто изучил его обычные маршруты и спрятался в удобном месте, затем дождался удачного момента и перерезал ему горло». «И это все? Воин духа на поздней стадии – просто скрылся от духовного зрения практика на ступени ядра духа, а затем просто перерезал ему горло. Что за...» В этот момент Бай Юньфэй вдруг припомнил, с какой легкостью Идзи укрылся от его собственного внимания. Если даже он его заметил лишь по счастливой случайности, то для ядра духа на ранней стадии заметить юного убийцу и вовсе граничило с невозможным. Идзи почувствовал себя слегка неуютно под пристальным взглядом Юньфея. «Эй, так что тебе нужно от кого-нибудь избавиться? Просто укажи на него, если это плохой парень, то считай, что он уже труп». «Фу, для человека, который едва ступил на путь наемного убийцы, этот паренек был слишком уж воодушевлен». Утерев несуществующий пот со лба, Юньфей ответил. «Это не понадобится. Мне не нужно ни от кого избавляться». «Нет никого. Кого бы ты хотел убить? Хм, что за беззаботная у тебя жизнь?» Качнул головой Идзи, стараясь выглядеть более зрелым. «Что ж, я пытался отблагодарить тебя, но тебе это не нужно, а теперь мне пора». Мальчик отвернулся и легким тягучим движением запрыгнул на ближайшую стену. Бросив на Бай Юньфея последний взгляд, он бросил напоследок. «Сделаем так. Если тебе понадобится кого-нибудь убить, то отыщи меня, и я все сделаю. Я живу под первым мостом на третьей южной». В следующий миг он растворился в сгущавшихся сумерках. Бай Юньфэй едва сдержал порыв врезаться головой в ближайшую стену. «Да что ты за убийца такой? Просто взял и разболтал первому встречному, где ты живешь». Некоторое время юноша стоял, обдумывая произошедшее. Этот Идзи странный малый, его аура довольно необычна. Интересно, насколько грозным убийцей он станет в будущем? Первый мост на третьей южной, да? Зайти к нему в гости как-нибудь? Но что мне с ним делать? Научить его, как быть более хорошим убийцей? Так, бормоча себе под нос и качая головой, Юньфэй, наконец, двинулся дальше. Бай Юньфэй шел по незнакомой улице, все еще не в силах выкинуть из головы недавнее происшествие. К этому моменту он уже был довольно далеко от места событий. Небеса совсем потемнели, а прохожих вокруг с каждой минутой становилось все меньше и меньше. Наконец, когда Юньфэй уже начал подумывать о том, чтобы возвращаться домой, случилось кое-что неожиданное. Глава 624. Похищение. Бай Юньфэй остановился в каком-то глухом переулке, раздумывая, не отправится ли ему по воздуху домой, как вдруг осознал, что его окружают. Группа людей с лицами, не предвещавшими ничего хорошего, обступила его со всех направлений. Все они были духовными практиками, что, впрочем, для столицы и не было из ряда вон. Бай Юньфэя лишь удивило, что 5 или 6 подобных личностей решат зачем-то окружить его под покровом ночи. Неужели это ограбление? Вспыхнула мысль, но исчезла так же быстро, как и появилась. 2 пророков духа на ранней стадии и 3 на поздней. Духовные практики такого пошиба не занимаются ночными грабежами, тем более группой. «В чем дело? Вы меня с кем-то перепутали?» – напрямик спросил у приближавшихся людей Юньфэй. Лидер группы, человек со шрамом, тянущимся через все лицо, слегка удивился тому, что Бай Юньфэй не выглядел испуганным, но скрыл замешательство за усмешкой. «Парень, если не хочешь проблем, то не ерепенься и следуй за нами». «Следовать за вами?» – переспросил Юньфэй. На всякий случай повторил. «Вы уверены, что не обознались?» «Я вас не знаю». «Не обознались, так что хорош языком трепать», — рявкнул мужчина со шрамом. «Не пойдешь по-хорошему, я просто вырублю тебя на месте». Его тело окутал пурпурный ореол. Он явно хотел продемонстрировать свою мощь пророка духа, чтобы запугать Юньфэя. У юноши отвисла челюсть. «Это что, похищение?» «Но почему оно выглядит так нелепо, это похищение?» Они что, не знают, кто он и насколько силен? Они точно пришли сюда за ним? Если да, то кто их послал? Человек со шрамом устал дожидаться ответа. Ткнул пальцем в обескураженное лицо Бай Юньфэя и коротко приказал. «Взять его!» 3 подручных на ступени предка духа скользнули вперед, чтобы оглушить цель. «Стоп, стоп!» Бай Юньфэй примирительно поднял руку. «Я пойду с вами». С этими словами он шагнул к мужчине со шрамом, выражая готовность следовать за похитителями добровольно. Надо признать, лидер группы несколько опешил. Цель была лишь предком духа, насколько он мог судить, но при этом вела себя так спокойно и без тени страха. Так или иначе, поведение Юньфэя было не его заботой. Он лишь должен был исполнить приказ. Ему же проще, если Бай Юньфэй вызвался идти добровольно. 3 предка духа встали у юноши за спиной на случай попытки сбежать, после чего вся группа направилась из переулка по направлению к главным улицам. Юньфэй шел под конвоем, с трудом сдерживая любопытство. Кому же все-таки понадобилось его похищать? Одно можно было сказать наверняка. Они понятия не имели, кто он в действительности такой. Если бы знали, то они ни за что не послали бы за ним этих людей». Не пожелая Юньфэй сдаться, вся эта нелепая группа осталась бы там же, в том глухом переулке. Это также означало, что вряд ли его ожидает встреча с королем духа. А даже если и так, с ним был верный Сяо Ци, а в пространственном кольце дремал мастиф вечного льда. Бай Юньфэй был уверен, что в столице он даже при худшем раскладе сможет по меньшей мере сбежать. Вот почему юноша решил отправиться с похитителями. Ему было любопытно, кто же так жаждал его увидеть. Шли они довольно долго, то выходя на улицы, то снова ныряя во дворы. После нескольких поворотов Юньфэй окончательно потерял всякое представление о том, где находится. Минут через 20 они добрались до относительно пустынного района, где обнаружилось непримечательное на вид поместье. Усадьба не пустовала, слуги из обычных людей сновали здесь и там, выполняя свои обыденные обязанности. Бай Юньфэя отконвоировали в правое крыло поместья и завели в довольно большую комнату. На лице мужчины со шрамом возникло подчеркнуто почтительное выражение, стоило ему переступить порог. Низко поклонившись молодому человеку, потягивающему чай за столом, он доложил: «Юный господин, мы привели его». «Очень хорошо, можете идти». Молодой человек отпустил его небрежным жестом и повернулся к Бай Юньфэю. Тот, разглядев, с кем имеет дело, округлил глаза. «Чен Синь? Так это твоих рук дело». Он лишь сегодня вечером виделся с этим человеком. Так называемый король подстрекателей, третий наследник Чен Бовэня, правого министра, Чен Синь. Юньфэй и представить не мог, что за странным похищением будет стоять он. «Так и есть, это я», — пренебрежительно фыркнул молодой лорд Чен. «Что, неужели испугался?» «Испугался?» — Юньфэй скривил губы. Затем недоуменно покачал головой. «Мы с тобой почти не знакомы. Что тебе могло от меня понадобиться?» Если так подумать, Джан Кай даже не потрудился представить их друг другу, и за всю встречу они даже словом не перекинулись. Так что же взбрело в голову этому избалованному молодому лорду, если он решил похитить почти незнакомого человека? На лице Чен Синя появилась многозначительная усмешка. «Позволь поинтересоваться. Вы с Джан Каем друзья?» «Джан Кай?» – моргнул Юньфэй. «Да, это так. Но к чему ты клонишь?» Прежде чем что-то предпринимать, он хотел разобраться, что за игру затеял Чан Синь. «Ради каких выгод ты за ним следуешь?» – снова спросил молодой лорд. «Выгод?» – недоуменно переспросил Юньфэй. «Мы друзья, а не хозяин и слуга». «Ха!» – насмешливо фыркнул Чан Синь. «Друзья, ты не более чем мальчик на побегушках. Или ты всерьез полагаешь, что Джан Кай считает тебя другом? Ха, ничтожный предок духа, без имени и положения. Как ты можешь быть его настоящим другом?» Бай Юньфэй не знал, что ответить. То, как развивался их диалог, оказалось для него полной неожиданностью. «Что ты пытаешься сказать?» «О, в самом деле...» Лицо Чан Синя приняло сочувственное и искреннее выражение. «Тебе стоит знать, что лордов столицы всегда было четверо. Они целиком и полностью поддерживают друг друга, но еще никогда никто со стороны не смог присоединиться к их компании. Даже если тебе кажется, что они хорошо к тебе относятся, в действительности для них ты лишь незначительный подручный, не более. Если ты хочешь прожить яркую и полную впечатлений жизнь, тебе стоит научиться получше выбирать себе союзников». Последний кусочек пазла со щелчком встал на место. Не зная, плакать или смеяться, Бай Юньфэй уточнил. «То есть?» «То есть ты должен найти себе более достойного покровителя». Чен Синь расплылся в великодушной улыбке. «Присоединяйся ко мне, и все твои желания станут явью. Богатство, женщины, земли, техники и пилюли – все это в моей власти. Что скажешь?» Бай Юньфэй едва не улыбнулся, глядя на абсолютную уверенность, написанную на лице молодого человека. «И что я должен буду делать?» Улыбка на лице Чан Синя стала еще шире. Птичка угодила в его силки. «Ты станешь моими глазами и ушами. Просто оставайся рядом с Джан Каем и остальными и докладывай мне обо всем, что они делают». Бай Юньфэй мысленно охнул. «Так ему нужен шпион». «А если я откажусь?» — уточнил он с неопределенной улыбкой. «Откажешься?» Чен Синь не перестал улыбаться, но температура в комнате, казалось, разом опустилась на несколько градусов. «Думаешь, ты сможешь покинуть это место живым, если я не останусь доволен нашей милой беседой?» Глава 625. Убить его. Бай Юньфэй был удивлен таким внезапным преображением Чан Синя. Не то чтобы его это напугало, но ситуация перестала казаться забавной. До этого момента Юньфэй полагал, что это лишь очередное перетягивание одеяла между отпрысками богатых семей в попытке урвать свой кусочек репутации и влияния. Поэтому, когда Чэн Синь с неожиданной четкостью очертил свою враждебную позицию по отношению к Джан Каю и его товарищам, юноша несколько опешил. Неужели этот тип не боится, что Юньфэй просто передаст Джан Каю содержание этого разговора? Но, как оказалось, Чэн Синь собирался его просто убить, если переговоры сорвутся. Как может чья-то жизнь быть разменной монетой в подобных глупых дрязгах? Правда заключалась в том, что в глазах Чэн Синя жизнь Бай Юньфэя не стоила ровным счетом ничего. Наивный, безродный юнец на ступени предка духа. Если его убить и спрятать тело, то кто узнает? К несчастью для молодого мастера, Бай Юньфэя было не так просто напугать. «Допустим, я соглашусь. Ты не боишься, что я тебя предам?» Тон юноши стал заметно прохладнее. «Предашь?» Казалось, Чан Синя позабавило это предположение. Он тряхнул правой рукой, и на его ладони появилась черная пилюля. Это пилюля связывания духа, изготовленная из яда 66 духовных зверей. Приняв ее, уже через 10 дней ты почувствуешь чудовищную боль, словно твою душу рвут на части. А через месяц, если не примешь антидот, это и впрямь произойдет. Твоя душа будет разрушена». Даже королю духа потребовалось бы приложить массу усилий, чтобы вывести такой яд из организма. Как думаешь, ценит ли тебя дом Джан настолько, чтобы их король духа ради тебя хоть пальцем пошевелил? От зловещей ухмылки на лице молодого человека кровь стыла в жилах. Какой поистине дьявольский способ вести дела? При виде шокированного лица Бай Юньфэя глаза Чан Синя удовлетворенно блеснули. В его голос снова вернулись покровительственные и доброжелательные нотки. «Но можешь не беспокоиться об этом. Я никогда не стану обращаться с тобой плохо, если ты будешь служить мне верой и правдой. Поверь, ты даже представить не можешь, какие перспективы перед тобой откроются». Уверившись в том, что Бай Юньфэй у него в кармане, молодой мастер швырнул ему пилюлю. «Съешь ее, и я покажу тебе, насколько приятным может быть служение достойному господину». Бай Юньфэй поймал пилюлю, секунду задумчиво покатал ее на ладони, после чего снова поднял глаза на Чан Синя. «Мои извинения, но я вынужден отказаться». «Что?» – неверяще воскликнул тот. «Что ты сказал? Повтори!» Бай Юньфэй пожал плечами. «Я сказал, что вынужден отказаться. Мои извинения. Что ж, я, пожалуй, откланяюсь. Лорд Чен, подыщите себе другого дурачка для ваших шпионских игр». С этими словами он развернулся и к немалому шоку всех присутствующих в комнате направился к выходу. Впрочем, юноша успел пройти лишь несколько шагов, как пришедший в себя Чан Синь взревел. «Парень, ты в самом деле так хочешь умереть?» «Даю тебе последний шанс! Прими мое предложение или умри!» Юньфэй оглянулся на ходу, наградив молодого мастера насмешливой улыбкой. «Я так понимаю, последствия моего убийства тебя нисколько не пугают?» «Болтать ты умеешь!» – презрительно фыркнул Чан Синь. «Но ты лишь мелкая пешка, вообразившая себя королем. Думаешь, я на это поведусь? Стоит мне пальцем шевельнуть, и сегодня же ты исчезнешь, словно тебя никогда и не было!» И никто не станет суетиться из-за ничтожества вроде тебя. Ничтожество? Что ж, Чэн Синь до сих пор воспринимал Бай Юньфэя как ничем не выдающегося предка духа. Молодой лорд прожил в столице всю свою жизнь. Не было ни одной значимой фигуры, о которой ему не было бы известно. Бай Юньфэй не производил впечатления значимой персоны. Его уровень силы не позволил бы ему даже стать охранником кого-то важного. Его выводы лишь подкреплял тот факт, что Джан Кай не стал представлять Юньфэя во время преснопамятной встречи. Все это говорило Чан Синю, что он не мог ошибиться в своих выводах. Безучастность на лице Юньфэя привела молодого лорда в бешенство. Осознав, что его добрую волю приняли за слабость или шутку, Чен Синь холодно бросил. «Что ж, ты выбрал свою судьбу. Убить его, а его кости скормить псам!» Повелительно взмахнув рукой, словно сам жрец смерти, Чен Синь вынес окончательный вердикт. В глубине глаз Бай Юньфэя вспыхнул стальной блеск. Позерство Чан Синя было смехотворным в его глазах, разговаривать с этим человеком не имело смысла. Мгновение полюбовавшись на самоуверенную физиономию молодого лорда, Юньфэй качнул головой и вышел за дверь. Тот факт, что Чан Синь всерьез собирался его убить, перечеркнул все мирные сценарии на корню. Юньфэй не мог оставить нечто подобное без внимания. Два предка духа на поздней стадии набросились на него в тот же миг, словно готовились к этому с самого начала. Один из них был вооружен кинжалом, а у другого на руке были закреплены металлические когти. Они одновременно ринулись к нему с двух сторон. Не слишком быстро, но практики действовали четко и слаженно, и их духовные артефакты почти одновременно оказались в опасной близости от горла и сердца юноши. Бай Юньфэй остановил встрепенувшегося Сяо Ци. В его руках сверкнули алым и пурпурным два пустынных орла. Бах! Бах! Выстрелы громом прокатились по поместью, и две пули, одна алая, другая фиолетовая, стремительно промелькнули в воздухе, вонзившись в ноги предков духа, прежде чем они успели хотя бы что-то сообразить. Практики с грохотом повалились на землю рядом с Бай Юньфэем, и, схватившись за поврежденные конечности, взвыли от боли и замешательства. Юньфэй двигался так быстро, что никто толком и не разобрал, что произошло. Все, что они видели, два облачка кровавых брызг, а затем их товарищи просто рухнули на землю. «Защищайте юного господина!» — рявкнул кто-то, выводя людей из ступора. Сильнейший из свиты Чан Синя, старейшина на поздней стадии пророка духа, отреагировал первым. Он шагнул вперед, загораживая собой молодого лорда, и вокруг него вспыхнул ослепительный оранжевый свет. Остальные также задвигались, приходя в себя. Огласив воздух боевыми кличами, еще с десяток фигур ринулось на Бай Юньфэя. Юноша же даже с места не сошел, лишь его руки словно превратились в туманную дымку, размазавшись от скорости. Пули одна за другой вырывались из пустынных орлов, нещадно настигая любого, кто пытался приблизиться к Бай Юньфэю. Некоторым доставалось по 2-3 выстрела, другим и того больше. В считанные секунды 4 предка духа уже валялись на земле, стеная от боли. 2 пророка духа на ранней стадии сумели уклониться от половины снарядов, но были вынуждены отступить и уйти в оборону из-за оставшихся. 2 пророка духа на средней стадии увернулись от всех пуль до единой, но даже в их глазах читалась опаска и нежелание испытывать судьбу, приближаясь к этому странному человеку. «Что это за духовный предмет такой?» Этот вопрос сейчас терзал всех без исключения. Взгляд Чан Синя, скользнув по пустынным орлам в руках Юньфэя, заострился. Он тут же подал голос из-за спины старейшины. «Убейте его! 30 изначальных камней среднего грейда тому, кто принесет мне его голову!» 2 практика на средней стадии пророка духа и 1 подранок на ранней тут же перестали отступать и шагнули вперед. Им явно было неуютно, но, закусив губы и стиснув свои артефакты, они снова пошли в атаку. Глава 626. Быть или не быть? Оружие, которое продемонстрировал Бай Юньфэй, было, вне всяких сомнений, чрезвычайно мощным, но на этом и все. В глазах пророков духа юноша лишь пытался компенсировать свою слабость редкими артефактами. Если пророк духа сконцентрируется, то сможет увернуться ото всех этих мелких снарядов, а стоило им подобраться к противнику поближе, как убить его будет проще простого. Взгляд Юньфэя еще больше похолодел, когда он увидел, что 3 пророка духа не угомонились, снова бросившись в атаку. Он поднял правую руку и выпустил единственную пулю из огненного орла. Затем он тряхнул обеими руками, возвращая оба духовных пистолета в кольцо. Во время стрельбы ранее он не использовал ганката из-за физических ограничений. Его руки и без того работали на пределе своих возможностей и даже слегка онемели к вящему неудовольствию юноши. Прямо сейчас его тело еще недостаточно окрепло, чтобы полноценно использовать пустынные орлы. Без крайней необходимости юноша не хотел лишний раз нагружать свой настрадавшийся организм. Последняя пуля устремилась не к пророкам духа на средней стадии, которые были ближе, а к пророку духа на ранней, который слегка от них поотстал. Практик сначала запаниковал, но в следующую секунду вздохнул с облегчением. Уж от одной-то пули он сможет уклониться без особого труда. Его ноги окутались зеленым светом, и мужчина прыгнул в сторону, пропуская снаряд мимо себя. Все бы ничего, но... Пуля вжикнула над его плечом, но прежде чем пророк духа на ранней стадии успел хотя бы возобновить движение вперед, огненный сгусток сделал резкий разворот прямо в воздухе и под крутым углом врезался в его тело. Пуля вошла в правый бок, с другой стороны от сердца, но, пробив ребра, она тут же сдетонировала. Взрыв разметал брызги крови и ошметки мяса во все стороны, а практик завалился на пол бездыханной куклой. Мертв, без сомнения. Последняя выпущенная пуля оказалась самонаводящейся. Бай Юньфэй тем временем даже не стал досматривать, чем завершится его выстрел. Как только пистолеты исчезли из его рук, на свет появилась печать катастрофы, и вокруг юноши тут же сгустился знакомый оранжевый барьер. Затем кирпич вспыхнул ослепительным алым светом и метнулся вперед из-под защитного купола. Два пророка духа на средней стадии пушечными ядрами разлетелись в стороны, сметая предметы мебели и тонкие внутренние стены. Воцарилась гнетущая тишина. На ногах остались стоять лишь Бай Юньфэй, Чэн Синь и охранявший молодого лорда-старейшина. «Кто? Кто ты такой?» – выпалил старик. Когда Юньфэй использовал печать катастрофы для формирования защитного барьера, толика использованной духовной силы породила едва различимые флуктуации. Старейшина их почувствовал и осознал, что они имеют дело с пророком духа на поздней стадии. Это также дало ему понять, что молодой лорд, похоже, разозлил того, кого не следовало. Так или иначе, эту ситуацию уже невозможно было разрешить миром. Бай Юньфэй даже бровью не повел на этот запоздалый вопрос. Вместо ответа он указал пальцем, отдавая команду своему странному духовному оружию, и старейшина завопил: «Юный господин, вы должны бежать!» Сам старик задействовал всю свою мощь, призывая яростные потоки элементальной земли для своей защиты. Ладони старейшины с громким хлопком сошлись перед его грудью, и весь накопленный им гигантский объем элементальной энергии сгустился в плотный двухметровый щит, похожий на панцирь черепахи, вставший на пути печати катастрофы. Чэн Синь впал в прострацию в тот момент, когда последние пророки духа, не считая старейшины, выбыли из боя. Крик старика вырвал его из этого состояния, и молодой человек без колебаний пустился бежать. Чэн Синь едва успел сделать пару шагов, когда прямо позади него раздался гулкий взрыв. Звук был настолько громким, что у него заболели уши. А затем он увидел, как с еще большей скоростью, чем он, мимо пролетает чье-то тело. Это был старейшина, который должен был его защищать. С губ побледневшего как мел старика капала кровь, а обе его руки были выгнуты под неестественным углом. Практик силой врезался в каменную стену, секунду повисел, припечатанный импульсом, после чего медленно отлип и повалился на пол. Чэн Синь вдруг ощутил за спиной чудовищную, угрожающую ауру духовной силы. Даже его собственная сила, пророка духа на средней стадии, показалась ему в этот момент бесполезной. А затем что-то с силой ударило его в позвоночник. Молодой лорд рухнул на пол и закашлялся кровью. Переборов боль, он поспешил подняться, как вдруг услышал позади неспешные шаги. Чэн Синь повернул голову и с ужасом увидел, как Бай Юньфэй неторопливо идет прямо к нему. «Не подходи! Кто ты такой? Как ты можешь обладать такой силой?» Бай Юньфэй склонил голову на бок, рассматривая молодого человека, как какую-то диковинную зверушку. «Кто я?» — усмехнулся он. «Лорд Чэн уже запамятовал, что я просто ничтожество, на которое можно не обращать внимания. Ты пытался убить меня только что, не так ли?» Страх в душе Чэн Синя поднимался с каждым новым шагом Юньфэя в его сторону. «Что? Что ты задумал? Предупреждаю тебя, предупреждаю! Я сын министра империи! Если ты посмеешь меня тронуть, то тебя забьют, как бешеного пса! Отпусти меня, и я позволю тебе сохранить жизнь!» Бай Юньфэй устало прикрыл веки. Даже сейчас этот избалованный лордик не желал признавать свои ошибки. «Сын министра? Статус действительно немаленький, но ты пытался меня убить». От Юньфэя повеяло убийственным холодом, словно в мыслях он уже вынес Чэн Синю приговор. Впрочем, нужно отметить, что юноша действительно немного колебался. Убить или не убить? Чэн Синь действительно был тем, кто он есть. Убийство такого человека и в самом деле обещало весьма хлопотные последствия. Если станет известно, что это он его убил, то Юньфэю придется несладко. Если уж убивать молодого лорда, то необходимо позаботиться о том, чтобы не осталось никаких следов, а это, в свою очередь, означало, что ему придется убить всех жителей поместья до единого. Даже обычных слуг, которым не повезло его увидеть. В противном случае правда быстро выплывет наружу. В общем, вряд ли оно того стоило. Юньфэй в принципе не любил решать проблемы убийствами, да и не получал от чужих смертей никакого удовлетворения. После недолгого размышления юноша вздохнул. Он их отпустит, или, по крайней мере, сохранит им жизнь. Поскольку даже если убивать их хлопотно, ответить за свои поступки они определенно должны. Бай Юньфэй шагнул к молодому лорду. Чэн Синь нервно уставился на застывшую над ним фигуру юноши. Кажется, противник передумал его убивать, но молодой лорд все равно внутренне содрогался от ужаса и неуверенности. «Что ты собираешься делать?» «Преподать тебе урок. В будущем тебе следует трижды подумать, прежде чем посягнуть на чью-то жизнь. И да, тебе бы лучше не доставлять мне больше проблем, иначе наказание будет в 10 раз более суровым». С этими словами нога Бай Юньфэя поднялась и рухнула на левую руку Чэн Синя. Глава 627. Новый недруг. Чэн Синь хотел исчезнуть, хотел открыть глаза и очнуться от этого кошмара. Он до желудочных колик боялся Бай Юньфэя, но как бы он ни старался, не мог заставить непослушное тело подняться с пола. Он мог лишь с ужасом наблюдать, как стопа юноши опускается все ниже и ниже. «Стоп!» — чей-то негодующий крик разорвал тишину, а следом за ним всю территорию поместья накрыло тяжелое полотно чьей-то чудовищной духовной силы. Это была духовная сила короля духа. Чэн Синь мгновенно просветлел лицом, в его взгляде протаяло несказанное облегчение. «Второй дядя!» — завопил он. — Спаси меня, второй дядя! Его крики о помощи, прерванные отчетливым хрустом, неожиданно переросли в стоны боли. Бай Юньфэй, хоть и удивленный появлением короля духа, и не думал останавливаться на полпути. Даже не оглянувшись на гневный рык новоприбывшего, юноша продолжил движение своей правой ноги. Его ступня опустилась на запястье Чэн Синя, дробя кости и разрывая связки. Надо сказать, молодому мастеру очень повезло, что Бай Юньфэй был не в лучшей физической форме, иначе такой удар просто оторвал бы его кисть, оставив лишь бесполезный обрубок. Стена справа от Бай Юньфэя разлетелась на куски, пропуская сквозь себя росчерк темно-зеленого света. Источая убийственную ауру, этот свет мгновенно добрался до юноши и захлестнул его шею, словно лассо. Силы, таящейся в этом похожем на кнут сгустки энергии, было достаточно не только для того, чтобы задушить Бай Юньфея, но и просто сломать ему шею. «Чирп!» Наконец настал черед Сяо Ци действовать. Не меняя своей миниатюрной формы, он сиреневой молнией метнулся к зеленому кнуту. От столкновения радужного стрижа отшвырнуло обратно, но своей цели он достиг. Кнут распался на отдельной пряди элементальной энергии и рассеялся в воздухе. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это была тонкая и подвижная лоза дерева, до предела напитанная элементальной энергией. Сяо Ци вернулся к Бай Юньфею и в раздражении тряхнул крыльями. «Больно! Духовный зверь седьмого уровня!» — раздался вдруг изумленный возглас. Фигура в темно-зеленых одеждах приблизилась, остановившись буквально в десятке метров от Бай Юньфея. Окинув юношу взглядом с ног до головы, этот человек снова во все глаза уставился на Сяо Ци. Бай Юньфей теперь также мог рассмотреть новоприбывшего во всех деталях. Это был рослый мужчина лет 40 на вид, от которого исходила ровная и мощная аура короля духа. Его приятное в обычных условиях лицо сейчас превратилось в угрожающую маску гнева. Юньфей не ожидал, что ему придется столкнуться с королем духа, но один все же объявился. К счастью, он был лишь на ранней стадии. Этого было недостаточно для угрозы жизни Бай Юньфея. «Больно! Больно! Дядя, спаси меня!» Снова загласил Чан Синь. Услышав его стоны, король духа, не задумываясь, бросился в атаку. Однако Бай Юньфей просто отпрыгнул в сторону, приземлившись в 20 метрах от распростертого на полу молодого мастера. Какими бы странными эти действия ни показались королю духа, сейчас это было не главное. Мужчина добрался до Чан Синя и мгновенно окружил его темно-зеленым пузырем элементальной энергии. Болезненная гримаса на лице молодого лорда немного разгладилась, после чего он закатил глаза и потерял сознание. Удостоверившись, что Чан Синю не грозит опасность, король духа позволил себе короткий вздох облегчения. Тем не менее, пострадал молодой мастер достаточно серьезно. Взгляд мужчины, брошенный на Бай Юньфея, не предвещал тому ничего хорошего. «Кто ты такой? И как посмел ранить моего племянника?» Сказать по правде, он предпочел бы сперва отметелить Бай Юньфея до полусмерти, а уж потом задавать вопросы. Но присутствие Сяо Ци на плече юноши не позволяло ему действовать необдуманно. Бай Юньфей холодно улыбнулся в ответ. «Твой племянник похитил меня и пытался причинить вред. Тот факт, что я не убил его, сам по себе является актом милосердия. Что касается деталей, думаю, тебе стоит сперва выслушать историю своего родственничка». «Похитил?» – изумился про себя король духа. «С учетом силы, которую продемонстрировал этот загадочный юнец, каким образом Чан Синь мог его похитить?» Тем временем Бай Юньфей, не собираясь объяснять что-либо еще, развернулся к выходу с таким видом, словно его все это не касается. Разумеется, король духа не мог этого стерпеть. «А ну-ка, стой, где стоишь!» — рявкнул мужчина. «Рау!» В тот же миг сгусток золотого света выскочил из-за спины короля духа и ринулся на перерез Бай Юньфею. Как оказалось, это был духовный зверь в форме тигра, только размером с бизона. Духовный компаньон короля духа еще не сумел прорваться на седьмой уровень, но все же обладал могучей аурой пика шестого уровня. Король духа рассудил здраво. Он в одиночку мог сдерживать Сяо Ци, тогда как его духовный зверь мог связать боем Бай Юньфея. Поскольку юноша был лишь на поздней стадии пророка духа, тигру не должно было составить особого труда просто не дать Юньфею уйти. Но все его планы пошли на смарку, когда Юньфей, успевший в какой-то момент развернуться и уставиться на духовного тигра тяжелым взглядом, проговорил единственное слово – «прочь». Одновременно с этим печать катастрофы полыхнула алым, увеличиваясь в несколько раз, и словно гигантская пылающая стена с неприятным стуком врезалась в тело зверя. Духовный зверь, не сумевший вовремя отреагировать на странный артефакт, с жалобным воем отлетел назад. Как ни странно, король духа не бросился вперед, так и застыв с поднятой ногой. Его шокированный взгляд прикипел к лицу Бай Юньфэя. «Это же была ментальная атака!» Металась у него в голове нелепая мысль. Мужчину остановило не то, что его духовный зверь был с легкостью отброшен. Причина заключалась в том абсурдном факте, что этот юнец на ступени пророка духа только что применил ментальную атаку. Именно из-за этого тигр не успел вовремя сгруппироваться перед атакой пылающей стены и был отброшен прочь. Королю духа волей-неволей пришлось переосмыслить свою оценку Бай Юньфэя, его возможностей. Юноша наградил его коротким холодным взглядом. «Я ухожу, и лучше бы тебе не пытаться мне мешать». С этими словами Юньфэй прыгнул в воздух, формируя под ногами элементальные платформы. Король духа пару мгновений колебался, но в итоге так и остался стоять, бессильно наблюдая за исчезающей вдали фигуркой. У него не было уверенности, что он сможет в одиночку их остановить. Он начал сомневаться даже в том, что смог бы остановить только Бай Юньфэя, не говоря уже о его духовном звере. Этот странный юноша явно обладал силой, которая превосходила обычный уровень пророка духа на поздней стадии. «Бездна!» Коротко выругавшись напоследок, мужчина наконец переключил свое внимание на Чэн Синя и его раны. В небесах, над погруженной в ночную дрему столицей, Бай Юньфэй без особой спешки направлялся в знакомую ему часть города. Заметив улочку, на которой уже бывал, он аккуратно опустился на мостовую и уже пешком отправился домой. Сяо Ци все это время сканировал пространство вокруг, проверяя, не преследует ли их кто. Когда он так ничего и не обнаружил, Бай Юньфэй вздохнул с облегчением. Но, несмотря на то, что все закончилось благополучно, в глубине глаз юноши можно было заметить нотки беспомощности. «Ох, похоже, я заработал себе нового недруга в лице клана Чен. А все этот избалованный идиот, и надо было ему нацелиться именно на меня». Он снова вздохнул, но затем в его взгляде сверкнул лед. Юньфэй не искал неприятностей, но и бежать от них не собирался. Если кто-то так хочет расстаться с жизнью, он будет только рад им в этом помочь. Глава 628. Внимание дома Чен. Король духа с тяжелым сердцем позволил Бай Юньфэю покинуть поместье. Точнее, он был попросту не в силах его остановить. Мужчине оставалось лишь стоять подле своего племянника и прилагать все силы для его исцеления. Помещение, в котором они находились, приобрело поистине трагичный облик. Оно было буквально разрушено пополам, а на полу не осталось практически ни единой целой плитки. Кроме того, помимо Чэн Синя, на лечении которого сосредоточился Чэн Чан Линь, второй дядя молодого лорда, тут и там сидели еще десяток членов клана, с трудом залечивая полученные раны. Одним из этих практиков был старейшина, изначально назначенный в охрану Чэн Синя. В настоящий момент он с извиняющимся видом согнулся в поклоне, но Чэн Чан Линь прокомментировал это весьма лаконично. «Сначала позаботься о своих ранах, поговорим позже». Несколько томительных минут спустя лицо молодого человека расслабилось, а на его щеке вернулся здоровый румянец. В тот же миг Чэн Чан Линь почувствовал приближение четырех аур к полуразрушенному особняку. Очень скоро во двор поместья приземлились четыре фигуры и быстрым шагом направились к ним. Во главе этой группы шел убеленный сединами старец. Сразу за ним шагал мужчина средних лет, чертами лица сильно напоминавший Чэн Чан Линя. Оставшиеся два практика были лишь охранниками и свитой. «Вы прибыли. Второй дядя, третий брат», — поприветствовал их Чэн Чан Линь. Старик был дедушкой Чэн Синя и королем духа на средней стадии. звали его Чен Чао Чуань. Мужчина за его спиной приходился молодому мастеру третьим дядей. Его имя было Чен Чаншань. А по уровню силы он достигал поздней стадии пророка духа. Чен Чао Чуань окинул цепким взглядом всю картину разрушений, после чего уставился на потерявшего сознание Чен Синя. «Как малыш Синь?» «У него трещина в позвоночнике и сломано запястье, но его жизнь вне опасности, а раны вполне поддаются лечению. Но и легкими повреждения язык не повернется назвать. Первую помощь я уже оказал, однако для полного выздоровления потребуется время». «Кто повинен в нападении на малыша Синя? Кто это был?» Процедил, словно выплюнул Чен Чаншань. «Сам толком не знаю». Чен Чанлинь вздохнул. «Этот человек уже убрался во свояси». «Убрался?» Глаза его брата угрожающе распахнулись. «Брат, как ты мог отпустить мерзавца живым?» «А он был очень силен, настолько, что я не смог его удержать». «Что? Даже тебе это не удалось?» Воскликнул Чен Чаншань. И только тут заметил, в каком состоянии пребывал духовный тигр его брата. «Он что, был на средней стадии короля духа?» «Как будто бы нет, хотя... Нет, я даже не могу наверняка сказать, был ли он королем духа или нет». Чен Чанлинь в бессилии развел руками. «С ними была птица седьмого уровня, а сам он даже мог использовать ментальные атаки. Его духовные предметы также были невероятны. Один из них, единственной атакой, едва не покалечил моего духовного компаньона». «Настолько силен? Если он мог использовать ментальные атаки, то мы, несомненно, имеем дело с королем духа. А если с ним еще и зверь седьмого уровня был, то неудивительно, что ты не смог его задержать. Дьявол! Как малыш Синь умудрился настроить против себя такого человека? Кто во имя бездны это был?» Чен Чанлинь качнул головой. «Без понятия. Он был очень молод, но при этом и невероятно силен. Я точно никогда раньше с ним не сталкивался, поэтому и остается лишь теряться в догадках». Чен Чао Чуань приблизился к раненному старейшине. «Чен Юй, расскажи нам, как все произошло». Не до конца залечивший раны старик с трудом воздел себя на ноги и поклонился. «Слушаюсь. Сегодня, после обеда, юный господин...» И он начал в мельчайших подробностях описывать все, что произошло в этот день, начиная с того, как Чен Синь, Ду Шаокун и другие сразились с четырьмя лордами столицы, и заканчивая тем, как Чен Синь приказал привести Бай Юньфэя в это поместье. После чего, в красках, не упуская деталей, пересказал течение вспыхнувшего боя. Чен Чао Чуань с неприглядным лицом всплеснул руками. «Тьфу, что за позорище! Это все из-за того, что вы так разбаловали пацана! Не могли научить его вести себя прилично, а теперь гляньте, к чему это привело! Кто знает, остался бы он в живых, если бы Чан Линь по счастливой случайности не медитировал в этом же районе!» Ни Чен Чан Линь, ни Чен Чаншань не посмели перебивать гневную тираду старца. «Ты сказал, что он был с Джан Каем?» Выждав небольшую паузу, уточнил Чан Чанлинь у старейшины Чан Юя. «Все верно». «И каким статусом и силой должен обладать человек, чтобы на равных общаться с четырьмя лордами столицы? Откуда вдруг взялся этот могущественный юнец?» Покачал головой Чан Чао Чуань. Затем его глаза неожиданно блеснули, словно он припомнил нечто важное. «Стоп, Чанлинь, ты не помнишь, его птица случайно не была радужным стрижом?» «Радужный стриж? Я не присматривался, но такие разве существуют?» «Те из них», — задумчиво проговорил мужчина, пытаясь припомнить детали. Затем замолчал на середине фразы. Его глаза расширились. «Погодите-ка. Радужный стриж седьмого уровня. Второй дядя, ты что, намекаешь, что это мог быть Бай Юньфэй?» Имя Юньфэя породило бесчисленные волны столицы империи. Даже королям духа волей-неволей приходилось слышать упоминания об этом человеке. «Говорят, что Бай Юньфэй близко сошелся с Джан Каем, так что это вполне возможно», — заключил Чан Чанлинь наконец. «Бай Юньфэй? «Инструктор ремесленного искусства в Академии Тяньхунь? Вы про него?» Поднял брови Чан Чаньшань, затем презрительно фыркнул. «Что ж, брат, если мы знаем, кто он, то нам следует схватить наглеца и отомстить за малыша Синя». «Стоять!» — рявкнул Чан Чао Чуань. «Положение у этого Бай Юньфэя весьма щекотливое. Как вы можете вести себя так безрассудно? И потом, мы пока даже не знаем точно, был ли это действительно он. Первым делом проведите тщательное расследование». Чан Чао Чуань покосился на Чан Синя странным взглядом, размышляя. «Бай Юньфэй, этот юноша постоянно попадает в неприятности с момента своего прибытия в столицу. Личный ученик Цзэцзиня из школы ремесла. Да уж, нужно во всем удостовериться со всей тщательностью, прежде чем что-либо предпринимать». Тем временем пресловутый Бай Юньфэй без приключений добрался до дома, уже и думать забыв про этот эпизод с Чан Синем. Юноша уселся на свою кровать, вывалил перед собой груду сверкающих колец и задумался. Все эти кольца были пространственными артефактами. Бай Юньфэй в какой-то момент осознал, что накопил огромное количество подобных духовных предметов, поэтому решил заняться их апгрейдом. Абсолютно их большинство он вряд ли когда-либо использует, так почему бы их не улучшить? Вдруг выпадет какой-нибудь крайне полезный эффект или атрибут. В то же время юноша планировал использовать этот шанс, чтобы еще больше пролить свет на тайны техники апгрейда. Успокоив дыхание и усмирив мысли, Юньфэй медленно выдохнул. Затем взял в руки одно из колец и мазнул по нему взглядом. Апгрейд. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра.